соляной столб и стукан. Но поделать ничего не мог. Дело даже не в том, что она была красива, что ее золотые волосы, растрепанные встречным ветром, легли на плечи в очаровательном беспорядке. Казалось, именно это лицо он тысячу раз видел во сне, как свою недостижимую мечту, хотя ничего подобного и быть не могло. Сплошное наваждение, солнечный удар». Она никогда не снилась прежде, они никогда прежде не виделись. Но отчего тогда ледяная заноза в сердце не желает таять? В конце концов, он немного опомнился, боковым зрением заметил, что городовой в белой гимнастерке, поначалу припустивший было в их сторону грозной неотвратимой рысью, вдруг сбился с аллюра, даже затоптался на месте. А потом продолжил движение, но не в пример медленнее, почти что плелся, понурившись, поскушнев. «Хорошо еще зевак поблизости не случилось», — с радостью констатировал Лямпе. «Вы не пострадали, господа?» — спросила она, щурясь. Вполне возможно, она и пыталась выразить тоном раскаяния, но прозвучали эти слова скорее насмешливо. «Благодарю за заботу», — сухо сказал Лямпе. «Ше мастерство в управлении этим животным достойно восхищения, хотя ваша манера править, должен заметить, весьма оригинальна». «Боже, что я несу!» — с паническим стыдом подумал он. «Заноза в сердце никуда не делась, острая прохладная льдинка». «Ну, извините, господа», — карие глаза смеялись, — «я, правда же, не хотела. Вы так неожиданно подвернулись». «Вопрос, кто кому подвернулся?» — пробурчал Сёма. Рядом выразительно покашлял городовой, поднес ладонь к фуражке в светлом коломянковом чехле. «Прошу прощения, господа, тут имеет место быть происшествие или полное отсутствие оного». Девушка смотрела на Лямпе с откровенной подначкой, в лукавом взгляде карих глаз — так и читалось. «Ну что, ябедничать будешь?» Легонько отодвинув локтем посунувшегося было к блюстителю порядка Акимова, Лямпа веско произнес: «Полное отсутствие оного, смею вас заверить, не вижу нужды в вашем вмешательстве, городовой». Страж порядка вздохнул с нескрываемым облегчением, вновь поднес козырьку руку в белой нитяной перчатке, повернулся через левое плечо со сноровкой отслужившего действительную, вновь обретя осанистость, направился на прежнее место. Только теперь Лямпе рассмотрел на шее девушки золотое ожерелье с тремя красными камнями. Если рубины настоящие, на них, пожалуй, что можно приобрести вон тот каменный дом в два этажа, что стоит по другую сторону улицы. Кое-что начинает проясняться. «Мне правда неловко», — сказала девушка, — «постараюсь впредь осторожнее. Всего хорошего, господа». Она присвистнула, как заправский кучер, взмахнула вожжами, и сытый вороной обрадованно рванул с места, так что взлетела на обе стороны сухая пыль. Городовой проворно козырнул вслед. «Однако», — сказал Сёма, — «амазонка здешних мест. Видели камешки на лебединой шее, Леонид Карлович?» «Состояние-цес. Не иначе наша юная Этуаль, звезда, принадлежит к самому, что ни на есть здешнему бомонду, а то и содержаночка какого-нибудь местного Топтыгина с миллионом в жилетном кармане. Ах, завидую!» «Не отвлекайся на глупости», — сухо бросил Лямпе. «Пошли, иначе не успеем ко времени». Он и самому себе не хотел признаваться в том, что последнее Семино предположение вызвало в сердце настоящую бурю и жгучий протест. «Эта девушка не должна быть пошлой содержанкой. Толстосума не должна, и все тут. Немыслимо представить иные нехитрые картины». «Но тебе-то какое дело?» — попытался он трезво и рассудочно себя упрекнуть. Ты ее наверняка больше не увидишь никогда. Она вошла в твою жизнь всего на минуту.